честным трудом ты добьешься свободы. Дофф Ландау отметил свой 14-й день рождения в Освенциме, а подарком ко дню рождения была жизнь. В конце концов, Доффу повезло, так как среди десятков тысяч заключенных маленькая группа фальшивых, в которую входил Дофф, была самой привилегированной. Он и его группа должны были подделывать билеты достоинством в $1.5 для немецких шпионов, действовавших в странах Западной Европы. Прошло некоторое время, и Дофф все чаще задумывался о том, что, пожалуй, было бы лучше, если бы он погиб в Биркенау. Заключенных держали впроголодь, заставляли работать до изнеможения, а спать им давали на тесных нарах всего 5 часов в сутки. Свирепствовали эпидемии, людей пытали, заключенные сходили с ума, их избивали, над ними издевались. Не было той жестокости на свете, которой бы к ним не применили. Каждое утро с петли снимали десятки людей, покончивших с собой. Многие прямо бросались на колючую проволоку, ища избавления от мук. Ни днем, ни ночью не прекращались пытки, и розги хлестали по обнаженным ягодицам на виду у всех прямо на перекличке. Кто попадал в штрафной изолятор, того сажали в темную одиночку, кормили пересоленными овощами, чтобы измучить жаждой. В блоке номер 10 нацистские врачи Вирта, Шуман и Клауберг использовали человеческое мясо для своих научных опытов. Заключенный поляк, врач по профессии, доктор Владислав Деринг, кастрировал тысячи и тысячи заключенных по распоряжению немецких начальников, работавших над стерилизацией всего еврейского племени. Вот чем был Освенцим. Вот какой подарок получил Дофф ко дню рождения. Честным трудом ты добьешься свободы. «Хоть один Ландау должен уцелеть», — сказал Мундек. Какой он был Мундек, он никак не мог вспомнить. А Руф или Ребекка, или отец, или мать, он совсем не помнил отца. Воспоминания становились все смутнее, пока не стерлись совсем. Он помнил только смерть и ужасы, и просто не мог себе представить жизнь, где не было бы ни ужасов, ни смерти. Прошел год, в Биркенау поезда приходили и уходили. Число тех, кто умирал в трудовых лагерях от болезней и голода, было почти такое же, как в Биркенау. И все-таки Дофф упрямо цеплялся за свой инстинкт самосохранения и не умирал. Даже в этом году, в этом аду, были некоторые светлые стороны. Был лагерный оркестр. Действовало лагерное подполье, у них даже был радиоприемник. Даже здесь мужчина мог найти женщину. Лето 44-го года. Освенцим был охвачен каким-то странным беспокойством. Дофф часто видел в небе русские бомбардировщики, и тайный приемник все чаще сообщал о немецких поражениях. Сквозь пытки и муки стал пробиваться слабый луч надежды. Каждая новая победа союзников ввергала эсэсовцев в какую-то безумную свирепость, и дело дошло до того, что заключенные стали прямо бояться известий о немецких поражениях. В Биркенау еще более усилили работу газовых камер, и они работали теперь круглые сутки. Осень 44-го. Стало ясно, что Германия близка к поражению. Немецкую армию громили на всех фронтах. Но чем больше они терпели поражение на поле битвы, тем становились кровожаднее, и с тем большим наслаждением убивали безоружных. Эйхман мобилизовал все силы на завершение своей программы геноцида. Октябрь 44-го. Особые бригады подняли бунт в Биркенау, в ходе которого они вывели из строя одну из печей. Каждый день происходили новые бунты. Члены особых команд все чаще хватали эсэсовцев и их собак и бросали в печи. Под конец все бригады особого назначения были уничтожены, и в Освенцим затребовали новых работяг.